Из рубини подходом шел Дроздовский славный бог во спасение народа, исполняя тяжкий долг во спасение народа, исполняя тяжкий долг. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл бесед, можно сказать, но в каком-то плане начинаем и новую программу, совершенно новую, посвященную отдельной дате. Вообще у нас на радио есть уже такая добрая традиция, она появилась 2007-2008, а вот наступает 2009 год. Это все такие даты, когда у нас юбилеи, связанные с 90-летием. Понятно, что 2007 год был юбилеем 1917 года, 2008-1918, и в 2009 году, на 14 января по новому стилю, 1 января по старому, исполняется 90 лет со дня кончины Михаила Гордеевича Дроздовского, генерала Дроздовского, также белого генерала, вот этот цикл, который мы условно называем «белые генералы». 90 лет генералу Дроздовскому, ну, казалось бы, не такой генерал, как, допустим, Алексеев, Деникин, Корнилов, Врангель, ну и, может быть, даже вот Юденич, который все-таки на Петроград наступал, поэтому нам тоже близок. Но Дроздовский в каком-то плане человек совершенно уникальный. Вот в каком плане он выдающийся? И чем более всего он примечателен личными качествами или своими военными успехами и достижениями, я надеюсь, Кирилл Михайлович, вы сегодня расскажете жизнь Михаила Гордеевича Дроздовского в память 90-летия его кончины в 1919 году, в самом начале 19-го года. Это разгар белой борьбы. И, наверное, может быть, как всегда, начнем его жизнь сначала. Михаил Гордеевич Дроздовский занимает совершенно особое место в перечне руководителей, вождей белого движения, не только на юге России, но вообще в перечне тех людей, которые возглавили белую борьбу в годы гражданской войны. Особое место обусловлено, во-первых, его малоизвестностью по сравнению с именами, действительно, как вы, Марина, правильно сказали, с именами Корнилова, Деникина, Врангеля, даже генерала Маркова. Имя Дроздовского, оно как бы отступает на второй план. Отчасти, может быть, это связано с тем, что в советское время, в советском кинематографе, посвященном гражданской войне, событиям гражданской войны, можно было упоминать вот только перечисленных мною лиц. Но поразительно совершенно, что вот эта малоизвестность Михаила Гордеевича широкому кругу наших соотечественников, она удивительным образом гармонирует с его собственными качествами, такими как личная скромность и непритязательность. Может быть, даже в этом есть какой-то промысел, что имя Михаила Гордеевича оказалось на втором плане вождей и руководителей белой борьбы, хотя, конечно, на самом деле этот человек входит в число самых ярких и уникальных представителей вот той русской национальной элиты, которые взяли в руки меч для того, чтобы защитить Россию и ее церковь от обрушившегося зла. Михаил Гордеевич Дроздовский совершил подвиг, наверное, который вполне может быть сравним с подвигом генерала от инфантерии Михаила Васильевича Алексеева. И самое главное, что Дроздовский при этом проявил такие качества, оказавшись в очень сложной военно-политической ситуации, которые на самом деле, наверное, кроме него проявить бы никто не смог. И, наверное, вот в таком своеобразном подвижничестве, в рыцарстве и в стремлении, опираясь на силу духа, которая, в свою очередь, зиждилась на вере в Бога, конечно же, и вот опираясь на эту силу духа, переломить создавшуюся ситуацию, побороть негативные обстоятельства, сделать правильный выбор тогда, когда все этот выбор делать отказываются, и заключался подвиг Михаила Гордеевича, о котором мы будем сегодня говорить. Угу. А смотрите, какое у него отчество — Михаил Гордеевич. Давайте немножко вот о его происхождении. Да, совершенно, в общем, тоже на самом деле имя Гордея, оно не очень распространено в России. хотя сразу ассоциируется у нас с чем-то таким серьезным и основательным. Действительно, Михаил Гордеевич родился в семье участника Первой Севастопольской обороны 1854-1855 года Гордея Ивановича Дроздовского. К сожалению, он довольно рано остался, Михаил Гордеевич, без родителей, воспитывался своей сестрой Юлией, с которой до конца своих дней сохранил очень такие тесные, нежные отношения. Фактически Юлия Гордеевна была тем человеком, который заменил ему родителей. Семья Дроздовских жила достаточно скромно, даже по меркам семьи кадрового офицера. И в конце XIX века Михаил Гордеевич был определен в Киевский Владимирский кадетский корпус, который он окончил в 1899 году. И, собственно, вот 31 августа 1899 года Михаил Гордеевич поступает в элитное первое Павловское военное училище у нас в Петербурге, которое считалось лучшим, наверное, училищем, из которого офицеры выходили преимущественно в гвардию, в самые лучшие армейские пехотные полки. Я напомню, что Дроздовскому в этот момент еще нет и 20 лет. Он родился 19 октября по новому стилю 1881 года. И таким образом, в общем-то, в военную службу юнкером рядового звания в Павловское военное училище он вступил вот 31 августа 1899 года, когда ему еще не исполнилось и 18 лет. То есть на самом деле его юность уже совпала с его становлением как личности русского офицера. Ну вот, может быть, надо сказать, что его отец был генерал-майор. Действительно, и... но вот да. Этой его генеральской пенсии на самом деле все-таки не хватало. И семья жила, еще раз подчеркиваю, более чем скромно. Но потом, я думаю, что Гордей Иванович, он не мыслил для своего сына другой карьеры, кроме как карьеры военного. А сестра Юлия, она была сестрой милосердия во время русско-японской войны. Да. То есть даже по женской линии военная служба, как служба родине в семье Дроздовских подразумевалась. Ну, конечно, куда же было идти Михаилу Гордеевичу? Ну, надо сказать, что Дроздовский вообще очень сильно отличался, выделялся, вернее, от юнкеров Павловского военного училища какой-то своей такой, знаете, отстраненностью, сосредоточенностью, собранностью, цельностью. Один из его однокашников, тоже очень интересная, яркая личность в истории русской гвардии, Олег Иванович Пантюхов, будущий гвардии полковник и старший русский скаут, основатель русского скаутского движения. Так вот, Олег Иванович Пантюхов, будучи однокашником Дроздовского, он вспоминал о нем, что Михаил большую часть свободного времени, которого у юнкеров было, в общем, не так много, проводил за чтением книг в библиотеке. Всегда его можно было всегда видеть с книгой в руках. Он постоянно о чем-то думал, о чем-то размышлял. Какая-то вот такая, я думаю, его внутренняя обособленность, даже от окружающих, она в конце концов сохранилась с ним вплоть до последнего времени. Я бы на самом деле сказал, что Михаил Гордеевич был человеком, который в силу вот каких-то таких причин был одинок всю свою жизнь. Даже его брак не сложился и расстроился. Не сложился, потому что женщина, которая была его женой, в конце концов супруги были вынуждены развестись. Этот развод произошел еще до Первой мировой войны. Она захотела стать актрисой, а это было несовместимо со статусом офицера русской армии. И ей нужно было выбирать сцену или брак. Она выбрала сцену. Но даже, я думаю, в браке, которому у Дроздовских не было детей, на самом деле все равно Михаил Гордеевич сохранял вот это какое-то такое своеобразное импульсивное одиночество, в котором концентрировалась вся его внутренняя энергия, его воля. И это потом, в конце концов, и проявилось вот в драматических событиях, происшедших зимой 18-го года на Румынском фронте, которые, в общем, стали звездным часом, конечно, Михаила Гордеевича. Но вот его военная карьера, какие основные этапы, с чего он начинал? Военная карьера Михаила Гордеевича тоже была не совсем типичной. Он окончил Павловское военное училище по первому разряду и 13 августа 1901 года был произведен в лейб-гвардии подпоручики Волынского полка. То есть он стал гвардейским офицером, перед ним открывалась очень хорошая перспектива. Я напомню, что, допустим, если человек переводился из гвардии в армию, в армейский полк, то он переводился сразу с повышением на один чин, поэтому служить в гвардии было достаточно престижно. Но Дроздовский недаром сидел все время с книгами, и вот в августе 1904 года он успешно выдержал экзамены в Николаевскую академию генерального штаба и был зачислен в академию 4 октября 1904 года. Русско-японская война начнется? Да, совершенно верно. Дело в том, что для Дроздовского невозможно было находиться в тылу, в то время как война затягивалась. Она совершенно неожиданно уже приняла к осени 4-го года затяжной характер, и хотя Порт-Артур еще держался, было совершенно очевидно, что эта война не будет той легкой прогулкой, какой ее себе, к сожалению, представляли очень многие столичные офицеры. Поэтому Дроздовский в числе очень многих своих однокашников по академии стал проситься на театр военных действий. Он был переведен поручиком в 34-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Кстати, далеко не все академики, как называли учащихся, да, академии, попали на театр военных действий. Участвовал в русско-японской войне, в боевых действиях, вот начиная с конца 1904 года и фактически до окончания боевых действий. Причем я сразу же бы сказал, что за боевые отличия, которые он проявил в таком достаточно затяжном, тяжелом бою с 12 по 16 января 1905 года в районе деревни Хэйгоутай на подступах к мугденским русским позициям 26 апреля 1905 года он был награжден орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». Это был, как вспоминали офицеры русской армии, самый приятный орден, не считая ордена Святого Георгия, конечно, потому что он был предназначен к ношению всегда, в отличие от других орденов, и по нему сразу же можно было увидеть, что боевой офицер или не боевой. Это первая его награда, потом у него будут много да, других наград. Да, он, надо сказать, что Дроздовский заслужил впоследствии целый ряд отличий и наград, в том числе ордена Святой Анны III степени, Святого Станислава III степени с мечами и бантом, но самые главные его награды будут, конечно, впереди, уже на полях Первой мировой или Великой войны, как ее называли современники. Ну вот война русско-японская закончится, он награду за храбрость получил. А понятно, что он стремится и к, скажем так, совершенствованию интеллектуальному как военный, и стремится и проявлять храбрость на поле боя. А теперь вот этот перерыв между русско-японской и Первой мировой войной, вот где он задействован? Дроздовский возвращается в Академию генерального штаба в сентябре 1905 года. Он был зачислен слушателем в младший класс. 18 августа 1907 года он был переведен на дополнительный академический курс, и, наконец, 2 мая 1908 года состоялось долгожданное завершение учебного процесса. Он окончил дополнительный курс, был произведен, кстати, за отличие в науках в штабс-капитаны. Через несколько дней, в конце мая 1908 года, был причислен к генеральному штабу русской императорской армии, то есть к элите офицерского корпуса. С этого момента начинается служба Дроздовского по ведомству генерального штаба. Он служит в штабе Варшавского военного округа, помощником старшего адъютанта. Потом он служил в штабе Преамурского военного округа некоторое время. Но, наверное, вот я бы сказал, что Михаила Гордеевича привлекало достаточно все новое и неизвестное, да, только что появляющееся. Последние предвоенные годы в истории русской армии накануне Первой мировой войны – это период, связанный с развитием русского воздухоплавания, со становлением русской боевой авиации. И Дроздовский подает рапорт о том, чтобы его откомандировали в только что открытую Севастопольскую авиационную школу офицерскую, где он успешно проходит курс наук и сдает экзамен на летчика-наблюдателя. А летчик-наблюдатель, он на чем летал? На аэропланах, но дело в том, что тогда еще на аэропланах не устанавливали ни бомбосбрасывателей, ни пулеметов для поражения живой силы противника. Все это появится уже в годы Первой мировой войны. И в первую очередь аэропланы должны были использовать для разведки и наблюдения за войсками противника. Поэтому, соответственно, должность, специализация называлась летнап, летчик-наблюдатель. Вот из послужного списка Михаила Гордеевича следует, что за время прикомандирования к авиационной школе он совершил 12 полетов вне аэродрома, каждый полет продолжался не менее 30 минут, и всего он пробыл в воздухе 12 часов 32 минуты. Я бы хотел отметить здесь, что как раз вот этот поступок Дроздовского, вот этот шаг, он, конечно, связан был с определенным риском, потому что даже самые храбрые офицеры, далеко не все рисковали подняться в воздух, тем более надо представить себе вообще, на чем летали, на каких аппаратах в то время Но это был действительно очень перспективный род войск, род оружия, как говорили в русской армии тогда. И, наверное, Дроздовский это интуитивно чувствовал и понимал. Во всяком случае, его учеба в Севастопольской офицерской воздухоплавательной авиационной школе — это очень яркая такая веха в его биографии. Чем тоже привлекают люди, которые в то время выбирали такой род войск? Дело в том, что мне кажется, если человек был таким отчаянным карьеристом, даже в хорошем смысле, в смысле военном, он, конечно, пытался добиться успеха в тех родах войск, где это можно было сделать быстрее. А что такое это воздухоплавание? Чего там можно добиться? И вообще непонятно что. То есть исключительно для блага России, для блага Родины, для блага русской армии туда можно было идти. И рискуя, и веря, полагаясь на свою интуицию, ну, совершенно точно, что я здесь там вот получу через столько-то лет такой вот высокий чин и добьюсь успеха и славы, сказать, мне кажется, было нельзя. Да, тем более надо сказать, что создатель русской боевой авиации, великий князь Александр Михайлович, личность, с которой у нас нет совершенно ни одного памятника, хотя именно этому человеку Россия обязана авиацией, он вел достаточно затяжную и трудную борьбу с военным ведомством, потому что, к сожалению, военный министр, тогдашний генерал Сухомлинов, он проявлял некую такую инертность мышления и считал авиацию, в общем, детскими забавами и игрушками. И Александру Михайловичу нужно было прилагать огромные усилия для того, чтобы вот эту рутину преодолеть. Что, в общем, надо сказать, ему удалось, и надо сказать, что вот подвиги русских авиаторов наших в Первую мировую войну совершенно особая страница, неизвестная в истории русской армии. У нас были свои асы, свои короли воздуха, эксперты, как их называли на Западе, которые оставили после себя очень и очень хорошую традицию, к сожалению, полностью уничтоженную после Октябрьского переворота 1917 года. Дроздовский, наверное, бы тоже, кстати, если бы он не был в службе генерального штаба, я думаю, он мог вполне стать вот одним из тех русских асов или выдающихся авиаторов Великой войны, но поскольку он служил по генеральному штабу, его талант, знания, ум, образование принадлежали Отечеству, поэтому с началом Великой войны он начинает службу в одном из самых крупных штабов, в штабе Северо-Западного фронта. Чем, кстати, надо сказать, он очень тяготился, потому что его тянуло в строй, и Дроздовский считал, что он не может вообще находиться в штабе, на штабной службе в то время, когда армия истекает кровью. Ну, 1914 год, Первая мировая война началась. Он, в общем-то, еще очень молодой человек и в небольших чинах. Вот сколько ему там, вот это, 33 года. В чине капитана Дроздовский находится, когда начинается Великая война, и надо сказать, что чин капитана для 33 лет плюс академическое образование, плюс боевые награды. Да плюс еще война впереди. Вот. Какой старт? Нет, это очень, да, высокий старт, я бы на самом деле сказал. И вот первая половина Великой войны для Дроздовского не приносит никакого особенного удовлетворение, потому что он постоянно перемещается с одной должности офицера генерального штаба на другую, из 27-го армейского корпуса в 26-й армейский корпус, занимал должности штаб-офицера для поручений. И вот, наконец, в апреле 1915 года судьба ему улыбается. Он был допущен 14 апреля 1915 года к исполнению должности начальника штаба 64-й пехотной дивизии 10-й русской армии. Это был, в общем, уже шанс проявить себя, потому что начальник штаба дивизии офицер более или менее самостоятельный, который уже может оказывать непосредственное влияние на военные усилия, на боевые усилия, которые дивизия прилагает. Тут еще, правда, от начальника дивизии, конечно, очень многое зависело. Но начальник штаба, в общем, на самом деле, это уже, конечно, серьезная должность. И вот с этого момента начинается творчество Дроздовского. Как он себя проявил на полях Первой мировой войны? В самый тяжелый период. Достаточно ответить на ваш вопрос, Марина, очень таким коротким суждением. В самый тяжелый период для русской армии, мы говорили о том, что этим периодом было лето 15-го года, период Великого отступления, когда русская армия, лишенная, в общем, необходимого количества боеприпасов, в первую очередь артиллерийских снарядов, вынуждена отступать под натиском превосходящих сил противника. И вот Дроздовский за отличие в делах против неприятеля 1 июля 1915 года, то есть в разгар вот этого великого отступления, награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Ну, это было одно из самых желаемых отличий, о котором мог мечтать любой офицер. И, кстати, в каких-то случаях заслужить орден святого Владимира было даже сложнее, чем орден святого Георгия 4-й степени. Белый крестик, который вообще считался самой заветной наградой. Ну вот, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Кроме того, можно привести фрагмент из наградного листа Михаила Гордеевича Дроздовского, который 2 ноября 1915 года, то есть буквально спустя несколько месяцев после награждения орденом святого Владимира, приказом командующего 10-й армией номер 1270 был награжден Георгиевским оружием, то есть стал Георгиевским кавалером, за то, что, принимая непосредственное участие в бою 20 августа у местечка Аханы, произвел под действительным артиллерийским и оружейным огнем рекогностировку переправы через Месичанку, руководя форсированием ее, а затем, оценив возможность захвата северной окраины местечка Аханы, лично руководил атакой частей Перекопского полка и умелым выбором позиции способствовал действиям нашей пехоты, отбившей в течение 5 дней наступавшие части превосходных сил противника». Вот это, конечно, было ярким событием. Дроздовский здесь показал себя как очень талантливый, одаренный полководец. Его сразу замечают. Ну, во всяком случае, повышают. Ну, может быть, не полководец, а действительно талантливый офицер. Uh-huh. Потому что полководец – это очень такое высокое титулование. Но то, что талантливый офицер, безусловно, храбрый, волевой, собранный, рассудительный. В общем-то, можно сказать, что в нем, безусловно, вот этот глазомер суворовский, да, он преобладал. То есть умение правильно рассчитать ситуацию, проанализировать ее, сделать из нее верный вывод. Итак, это 16-й год, он становится полковником. Да, еще в марте 15-го года он был произведен в чин подполковника, и в августе 1916 года, 15 августа 1916 года он произведен в чин полковника. Вот это производство состоялось буквально за 2 недели до, наверное, самого серьезного боя в жизни Михаила Гордеевича Дроздовского, потому что как раз 31 августа 1916 года Дроздовский возглавил атаку русских частей у горы Капуль, и в этой атаке он был ранен ружейной пулей в руку, причем это ранение было достаточно тяжелым оказалось. Он довольно долго находился в госпитале на излечении. После этого раненной рукой, в общем, до конца своей жизни, правой рукой он уже в совершенстве владеть не мог. По ранению он был эвакуирован в тыл. Здесь он как раз Георгия, да, получит? Он получит в следующем году, но вот за этот бой. То есть в 17-м году он будет награжден орденом святого Георгия 4-й степени. Своей сестре Юлии он будет писать по этому поводу из госпиталя, как раз когда находился на излечении. «Царапаю тебе левой рукой, дорогая моя Юлечка, ибо правую мне крепко подранили 31 августа австрияки. Сильно назорваны мышцы ниже локтя. Трудно поверить, что это могла натворить ружейная пуля, и поврежден один нерв. Лечение, по-видимому, предстоит долгое. Как это ни грустно, но я испытываю огромное нравственное удовлетворение. Я унес с собой в лазарет незапятнанное боевое имя, чистую репутацию и сознание честно исполненного долга. И это вознаграждает за все. Столько приходится видеть людей, всячески уклоняющихся от боя, готовых на всякую низость для спасения своей жалкой шкуры. Тебе никогда не придется покраснеть за своего брата, дорогая Юля. Никогда я еще не уклонялся от опасности, скорее наоборот. Никогда еще перед угрозой смерти не отступил. Не суди за эту похвальбу, ведь это мое единственное утешение за измученную руку. Сейчас нахожусь в Одессе в клинике профессора Сиратина». Дроздовский находился в госпитале достаточно долго, и для него, конечно, все события, связанные с февральской революцией, с отречением государя, Дроздовский был убежденный монархист, и с разложением армии, которое стремительно наступило в марте 1917 года, произвели очень тягостные, тяжелые впечатления. А вот где он находился, вот самые такие острые события 17-го года, его местонахождение? В декабре 16-го года, буквально накануне еще февральской революции, Дроздовский по-прежнему находился в госпитале, но 30 декабря он был выписан из Одесского госпиталя и отправился в свою 64-ю пехотную дивизию. Он узнал, что поскольку он в госпитале находился более 2 месяцев, он был отчислен от должности, и в начале января 1917 года Михаил Гордеевич отправляется за новой должностью в Ставку, в Могилев, и получает назначение исполняющим должность начальника штаба 15-й пехотной дивизии. Однако именно когда он находится со своей дивизией на фронте. Это Румынский фронт, Новый фронт. Вот в Петрограде происходят все те события, о которых мы так много говорили. События, в корне изменившие и ход Великой войны для России, и, в общем-то, по большому счету, историю государства российского. И самое главное, что приказ номер один Петроградского совета, отданный в первые революционные дни, он приводит к полному развалу воинской дисциплины. Потрясенный Дроздовский пишет: «Теперь положительно ни за один день нельзя положиться. Из создавшейся у нас демагогии каждый день можно ждать какой-нибудь грандиозной боевой катастрофы. В общем, перспектива очень грустная. Резко упала дисциплина под влиянием безнаказанности. Впереди очень много рисуется в мрачных тонах». Дроздовский готов был продолжать войну и воевать за временное правительство. Бесспорно, совершенно бесспорно. Дело было не во временном правительстве. Огромное большинство русского офицерского корпуса понимало, что войну нужно продолжать просто в силу нравственных, бесспорных принципов, тем более, что победа была близка, она на расстоянии вытянутой руки, как говорил Михаил Васильевич Алексеев. И в этом смысле, может быть, на Дроздовского как-то повлияло новое назначение, которое он получил в апреле 1917 года на должность командира пехотного полка 60-го пехотного Замостского полка, вот той самой 15-й пехотной дивизии, в которой он исполнял должность начальника штаба. В принципе, назначение командиром полка для любого русского офицера было желанным, потому что хотелось быть командиром собственной части, на которую непосредственно можно было влиять. Но в той ситуации, в которой Дроздовский окунулся, в той ситуации, в которой была Россия и русская армия, это, конечно, назначение, кроме новых рисков и головной боли, а также вот душевных мук из-за невозможности противостоять очевидному, ничего принести не могло. Лето 17-го года прошло на Румынском фронте спокойно для Дроздовского? Нет, совсем. Во-первых, и боевые действия продолжались, но самым главным было, конечно, вот это ощущение собственного бессилия перед тем кошмаром и ужасом деградации чинов, да, солдат русских, которые Дроздовский воочию наблюдал. Вот он пишет опять-таки: «На днях я получил полк. Раньше я бесконечно радовался бы этой перемене, но по нынешним временам право не знаю, может ли вообще хоть какое-нибудь место в армии быть желанным. Теперь, какой бы то ни было частью, командовать даже в полевой армии вообще великий крест. Разные официальные и неофициальные милостивые государи развратили армию в грозной степени, и я, право, затрудняюсь сказать, на какой исход можно рассчитывать в предстоящем сражении распущенного сброда с немецкой армией, насквозь пропитанной дисциплиной и проникнутой чувством долга. Вообще, перспективы таковы, что собственная жизнь скоро перестанет интересовать. Стоит ли жить, чтобы видеть разгром своей страны во славу Стекловых, Скобелевых и компании?» Он имеет в виду лидеров Петроградского совета и известных большевиков. Мы, наверное, эту передачу закончим на том моменте, когда успешной и хорошей карьеры очень храбрый офицер Михаил Гордеевич Дроздовский, получивший в командование свой полк, оказывается между февральской революцией и октябрьским переворотом, еще не зная, что он произойдет, но предчувствия у него самые нерадостные. Ничего нельзя сделать в вот такой период, кроме как продолжать защищать свое отечество в Первой мировой войне. Но, как человек, безусловно, то, что вы отметили, удивительно инициативный, грядут события, когда каждый должен сделать какой-то выбор. Об этом в следующей передаче. А сейчас мы с вами прощаемся. В студии радио «Град Петров» была Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. Спасибо, всего вам доброго.